«Именно», — подтвердил я. «Очень интересно. А скажите, Форест, где вы учились?» Я начал рассказывать, что учился в университете штата Алабама, но потом решил, что лучше вести себя осторожнее, и сказал, что потом перешел в Гарвард, что отчасти было правдой. «О, Гарвард! Старик Кримсон!» «Кримсон» — так выпускники называют Гарвардский университет, — произнес длинный Сэм. «Да, я неплохо его знаю. Приятные молодые люди. Пусть даже им не посчастливилось поступить в Йель». Он громко рассмеялся. «Честно говоря, вы совершенно не похожи на человека, учившегося в Гарварде», — объявил он. «И я каким-то внутренним чутьем понял, что впереди нас ждут неприятности». День клонился к вечеру, когда длинный Сэм велел двум женщинам показать нам, где мы будем жить. В травяной хижине с земляным полом. Хижина напоминала шалаш, в котором укрылся от бури король Лир. Подошли два рослых туземца с копьями и встали возле двери. Всю ночь напролет туземцы колотили в барабаны и распевали «Бола-бола». Из хижины было видно, что они установили огромный котел и развели под ним огонь. Мы с майором Фрич не могли понять, что они затевают, но Сью, кажется, о чем-то догадался, забился в угол и мрачно озирался по сторонам. Прошло уже 9, а то и 10 часов с момента нашего приводнения, а нас так еще и не покормили. И майор Фрич попросила меня поинтересоваться у длинного Сэма насчет ужина. Я переступил было порог хижины, но оба стоявшие возле двери туземца скрестили передо мной копья, и мне ничего не оставалось, как вернуться назад. Вдруг меня осенило. Я понял, почему нас не приглашают на ужин. Да потому что мы сами и есть ужин. Перспектива довольно безрадостная. Через некоторое время барабаны смолкли. Замолчали и туземцы, распевавшие «Бола-бола». До нас донесся чей-то голос с вопросительными интонациями, на который последовал ответ, произнесенный, похоже, длинным Сэмом. Диалог продолжался довольно долго, и вскоре мы поняли, что снаружи идет спор, который становится все более и более ожесточенным. Спорящие постепенно перешли на крик, такой громкий, что казалось, кричать громче уже невозможно. Потом мы услышали громкий удар, словно кого-то стукнули доской по голове. На мгновение воцарилась тишина, затем снова загудели барабаны, и хор туземцев грянул «Бола-бола». Когда наступило утро, дверь распахнулась, и на пороге появился длинный Сэм со словами: «Доброе утро! Как спалось?» «Утро, но совсем не доброе», — ответил ему майор Фрич. «Как, по-вашему, можно спать под такой грохот?» Лицо длинного Сэма исказило гримаса. «Простите, Бог ради. Видите ли, дело в том, что когда ваш корабль спустился с неба, люди моего племени ожидали, как бы это сказать, получить подарок. С 1945 года мы живем в ожидании того, что ваши люди вернутся к нам с дарами. Когда мои люди увидели, что вы прибыли без даров, они, естественно, решили, что этот дар вы сами, и потому собирались сварить вас и съесть. На силу я убедил их не делать этого». «Может, хватит уже вешать лапшу на уши?» — вспылила майор Фрич. «Я и не думал», — возразил длинный Сэм. «Видите ли, мои люди еще не стали теми, кого вы называете цивилизованными, по крайней мере, согласно вашим стандартам, и до сих пор испытывают вожделение к человеческому мясу, особенно к мясу белых людей». «Вы хотите сказать, что ваши люди — людоеды?» — спросила майор Фрич. Длинный Сэм пожал плечами. «До некоторой степени». «Но ведь это отвратительно!» — воскликнула майор Фрич. «Послушайте, вы должны проследить за тем, чтобы нам не причинили вреда и помочь нам выбраться в цивилизованный мир. Поисковая команда НАСА прибудет сюда с минуты на минуту. Я требую, чтобы вы относились к нам так, как подобает относиться к представителям другого народа». «Вот-вот», — ответил длинный Сэм, — «именно этого они прошлой ночью и добивались». «Слушайте дальше», — продолжала майор Фрич. «Я требую, чтобы нас немедленно освободили и не препятствовали нашему продвижению к ближайшему населенному пункту, где есть телефон». «Боюсь, что это невозможно», — ответил длинный Сэм. «Даже если мы вас освободим, не успеете вы сделать и сотни шагов в джунглях, как вас схватят пигмеи». «Пигмеи?» — удивилась майор Фрич. «Мы пребываем в состоянии войны с пигмеями на протяжении многих поколений».